Глава 31. Родители с радостью воспринимают новость о нашем приезде, и время до выходных пролетает незаметно. «Так, а тетя Тома говорила что-нибудь брать?» — суетится Макс, пока я пью чай с ромашкой. Взглядом провожаю очередной его вираж по квартире, выгибаю бровь, он что-то скидывает в рюкзак. «Макс, ты чего как в первый раз? Это же наши родители, они нас вместе видят с детства», — пытаюсь успокоить жениха. Хихикаю, получаю в ответ офигевший взгляд Макса. «Тебе смешно, что ли? Я тут волнуюсь». Она хихикает, чаёк попивает. Надувается, как шар, и чуть ли не складывает руки на груди. Поднимаюсь и подхожу вплотную к нему, ставлю кружку на столик и обнимаю за талию, вдыхая такой родной запах. «Просто до меня только дошло, что теперь ты типа жених». Снова фыркаю и слышу ответный смешок. «Внезапно, да?» Поднимаю голову и всматриваюсь в довольное лицо Макса. «Макс, ты уверен? Ну, что не рано?» «Мелкая, блин». Наступаю ему на ногу, и он шипит от боли. «Лёль», — исправляется, прижимая крепче. «Мы, блин, столько знакомы. Чего ждать-то?» «Ну да, ты прав». Смущенно бурмочу и опускаю голову. Но Макс быстро просекает мое настроение и возвращает взгляд на себя. «Я уверен. Сколько раз я могу еще это твердить? Я тебя люблю. Что еще нужно для создания семьи?» «Любишь?» — онемевшими губами повторяю, и щеки заливаются краской. «Конечно, незаметно, что ли?» Пожимаю плечами и выпутываюсь из его цепких рук. Сердце ходуном в груди ходит, а я пытаюсь не порвать рот улыбкой. «Любит». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — ошарашенно спрашивает Макс. «Кажется, мы опаздываем. Мама звонит». Трясу телефоном, показывая входящий. «Чёрт!» — Макс скрывается в комнате. «Да, мамуль?» «Мы уже выезжаем. Все нормально, скоро будем. Целую». Быстро заканчиваю разговор, а то мама может сейчас присесть на уши и начать расспрашивать. А для чего говорить что-то, если скоро все равно встретимся? Мы с Максом долетаем до дома родителей в рекордное время, хоть Макс и соблюдает все правила дорожного движения. Что удивительно, но дорога пролетает быстро. «О, приехали». «Я за своими». Макс чмокает меня в щеку, и я выкатываюсь из машины. Мне кажется, что живот подрос еще больше. Хотя это хорошо, до сих пор в ушах стоят слова той врачихи о замершей беременности. Макс срывается с места, поднимая столб пыли. Я же только качаю головой. «Привет, доча. А Макс куда рванул?» «За тетей Олей и дядь Ромой». Захожу и оказываюсь в объятиях папы. Получаю смачный чмок в щеку и морщусь. «О, округлилась», — подкалывает папа, а я закатываю глаза. Мама выходит из дома и чуть ли не выдергивает меня из лап отца. Не успеваем толком разговориться, как к воротам подкатывает машина Макса. «Мам, прекращай, я тебе все равно ничего не скажу». Слышу ворчание Макса и усмехаюсь. «Оль, да отцепись ты от него. А то ты не знаешь, что если ему надо, будет молчать до победного». Семья Орловых появляется в поле зрения, и Макс тут же находит меня взглядом, подмигивает и ухмыляется. А у меня ноги слабеют. «Да уж. И как долго я буду к этому привыкать?» «А чего Кристю-то не привезли?» Мнусь, не зная, что ответить. У меня была сначала мысль подцепить сестру как группу поддержки, но я подумала, что нужно для начала все же поговорить с родителями. А сестра и так узнает и порадуется. Надеюсь. «А у нас серьезный разговор к вам. А Кристи успеет все вытянуть из Аленки?» Берет все в свои руки Макс. «Да? Ну, давайте, проходите. У меня там все готово, а крошечка, квас, а вечером шашлыки». «О!» Дядя Рома хлопает в ладоши и плюхается в плетеное кресло. «А крошечка — это прям самое то». Макс садится рядом и переплетает под столом наши руки. «Ну что, детки?» Натыкаюсь на пронзительный взгляд тети Оли и нервно отвожу взгляд. «Рассказывайте, как у вас дела, как внук?» «Вообще-то еще неизвестно кто. Зачем-то поправляю ее. Но это, наверное, от нервов. Мы пожениться решили». Без предисловий выдает Макс, а у меня глаза на лоб лезут. Впрочем, как и у всех за столом, кроме тети Оли. «О, как быстро вы!» Папа первый приходит в себя. «И когда же вы решили пожениться?» «Ну, на днях подали заявление, так что где-то через месяц». Беззаботно рассказывает и откидывается на спинку кресла. «Через месяц? Так мы это не успеем же ничего, доча?» «А что вы хотите успевать?» На всякий случай уточняю, уже готовясь услышать планы по организации пышного торжества. «Нет, Том, подожди, давай для начала спросим у молодых, чего они себе напридумывали, А потом уже скорректируем. Я бы просто расписалась. Бурчу себе под нос и получаю возмущенное фырканье мамы. Ну уж нет, дорогая моя. Вы у нас одни, и я не хочу пропускать такое событие. Согласна, поддакивает тетя Оля. Но можно просто устроить вечер с самыми близкими родными. Без тамады, конкурсов и кражи невесты? Недоверчиво переспрашивает Макс. А зачем? Ну, если вы хотите, то... Нет. Одновременно кричим с Максом. В общем, мам. Макс облокачивается на стол и строго смотрит на тетю Олю, которая невинно хлопает глазками. Кольца и платье на нас. Банкет на вас. По рукам? Договорились. А я только прикрываю ладонью лицо. Мы все сделаем, правда, Том? Мама все еще немного в шоке, но тем не менее кивает. Только давайте не на 100-500 гостей. Тетя Оля поднимает руки вверх и улыбается. Обещаю, самые близкие, человек 20. Отлично. А чего ты не хвастаешься-то? Вступает в разговор дядя Рома и перетягивает внимание на себя. А чем? Непонимающе хмурится Макс. Ну как, надо плюсики у будущего тестя заработать. Папа только хмыкает. А он только зубы может показывать, да, Максим? Да, дядь Лёш, я на взводе был, ну, сами представьте. Я тут пытаюсь к вашей дочери подкатить, а она упирается. Так чем похвастаться, Макс? Что за новость? Напоминаю я о словах отца Макса. Папа предложил возглавить строительную фирму. Ого, серьезно? Кивок. А я без лишних слов обнимаю его за шею и шепчу на ухо. Поздравляю, это же здорово. Теперь я не беспокоюсь о том, что ребенок останется без памперсов. Макс фыркает и щиплет меня за руку. Я взвизгиваю, отстраняясь, и стреляю в него гневным взглядом. «О чем вы там шепчетесь?» «Это мама. Любопытство наше все. Поздравляю будущего мужа». «На самом деле я настолько привык к тому, что ваш Макс вокруг Аленки крутится, что и не представлял в роли ее мужа кого-то еще. Он бы и не дал, да, Макс?» Макс неопределенно пожимает плечами и хитро улыбается. Вечер проходит в бурном обсуждении мамами предстоящего торжества, я же только сокрушенно качаю головой. Макс утаскивает меня к гамаку, на котором не так давно я пряталась от всех, садится и усаживает меня перед собой, обнимая за талию. «Ну вот видишь, а ты боялась». Утыкается подбородком в плечо, а у меня от того места расползаются мурашки. «Ну, я представляла это как-то более масштабно, но ты молодец, сразу огласил все моменты и условия». «Когда на УЗИ?» «Кажется, через 3 недели». «Это уже пол, скажут?» Загорается, словно лампочка, а я хмыкаю. «Скорее всего». «Скорее бы». Выдыхает мне в макушку. Я теснее прижимаюсь к его груди, наслаждаясь близостью. «А какая разница, кто родится, Макс?» «Да никакой на самом деле. Просто девочка, но это же так сложно», потерянно шепчет он. «Ну, меня же как-то вырастили». «Это потому, что я рядом был», самодовольно замечает Макс.